Первое. Классические теории элиты. Природа политического неравенства и социальное назначение элиты в обществе. Вопрос о том, кто реально осуществляет власть, народ, лидер, партия, группа, имеет чрезвычайно важное практическое значение для определения эффективности форм правления и для понимания политики. Образно политику можно представить как театр, на сцене которого действуют актеры. Значение тех или иных персонажей на сцене различно. Одни актеры играют главную роль, другие – второстепенную, третьи заняты в массовых сценах. В жизни общества политические взаимодействия государства, партий, элит, лидеров, избирателей осуществляются на основе политических ролей и функций. Различные субъекты политики играют разные роли и выполняют не одинаковые функции в политической жизни, поэтому общественная значимость выполняемых ролей и функций по-разному оценивается в обществе. Политическая роль – это ожидаемое поведение, обусловленное политическим статусом группы, института, индивида. Например, политический статус элиты определяется ее правами и обязанностями в обществе. Он предписывает ей право на принятие важнейших политических решений, но вместе с тем возлагает на нее ответственность за последствия их выполнения. Страница 91. Статус гражданина обусловливается его правами и свободами, правом выбирать и быть избранным, правом свободно высказывать свое мнение, отстаивать свои права в суде и так далее. Выполняемые роли и функции в силу их разной значимости для общества вознаграждаются не одинаково. Положение элиты в обществе подкреплено ее престижем, привилегиями, богатством. Следовательно, кроме экономического, социального, духовного неравенства, есть и политическое, обусловленное мерой участия в реализации власти. Порядок, при котором политическое неравенство с большой вероятностью передается от одного поколения к другому, формируя различные политические страты, называется политической стратификацией. Важное значение политической элиты в обществе обусловлено ролью политики, выступающей в качестве механизма упорядочения и регуляции социальных отношений, реализации общезначимых интересов. Политико-управленческие функции в обществе осуществляет политическая элита путем принятия важнейших политических решений. Для этого ей необходимы специальные знания, которые отсутствуют у большинства населения. Кроме того, политические элиты представляют в политике групповые интересы, создают оптимальные условия для их реализации и согласования. Следовательно, политическая элита – это привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах и непосредственно участвует в принятии важнейших решений, связанных с использованием власти. Существование политических элит в обществе обусловливается действием ряда объективных тенденций. Общество, как все сложно организованные системы, нуждается в профессиональном управляющем воздействии, что вызывает необходимость в разделении труда на управляющих и управляемых. Ему необходимы люди, обладающие специальными знаниями, навыками, опытом, способные осуществлять управленческие функции. Кроме того, политическое неравенство в обществе является результатом неравенства психических, социальных и иных условий, которые создают различные возможности заниматься политикой для разных социальных групп и индивидов. Следует учитывать и то, что управленческий труд высоко оценивается и стимулируется в обществе, а близость к власти открывает широкие возможности для реализации индивидуальных потребностей. Страница 92. Это обстоятельство заставляет многих людей стремиться во властные институты. Наконец, существование политической элиты обусловлено пассивностью широких слоев населения, которые, занимаясь решением собственных повседневных проблем, обычно предпочитают держаться подальше от политики. Идеи о правомерности деления в обществе меньшинства, господствующего над остальным населением, высказывались еще в древности. Так Конфуций обосновывал деление общества на благородных мужей, правящую элиту, и низких людей, простолюдинов, следованием их моральным заповедям. Первые следуют долгу и закону, вторые думают, как бы получше устроиться и получить выгоду. Первые требовательны к себе, вторые к другим людям. Соблюдение моральных норм дает право на управление. Образ правящей элиты Конфуций раскрывал через социальные качества ее представителей. Благородный муж в доброте не расточителен, принуждая к труду, не вызывает гнева, в желаниях не алчен, величие не горд, вызывая почтение, не жесток. иное обоснование деления общества на правящее меньшинство и подчиняющееся ему большинство находим у Платона. Политическое неравенство он связывал с качествами души, присущими тем или иным группам населения. Разумной части души, добродетель которой заключался в мудрости, соответствует сословию правителей-философов. Это и есть элита. Яростный части, добродетель которой состоит в мужестве, сословие воинов, низменной, вожделенной части души, погрязшей в наслаждениях и утехах, сословие земледельцев и ремесленников. Мудрым, то есть философам, должна повиноваться худшая часть населения. Более того, Платон разработал систему формирования правящей элиты, предполагавшую следующие этапы – отбор в элиту, воспитание и образование потенциальных кандидатов. Однако эти другие идеи о неизбежности деления общества на управляющих и управляемых не имели серьезного социологического обоснования и строились скорее на различного рода моральных, религиозных, философских допущениях, чем на анализе реальности политической жизни.